Глава 21. К вечеру Могилев был взят и окончательно очищен от немцев. Но Серпилину пришлось и после этого работать еще много часов, планируя будущее, все то, что возникало и требовало срочных решений в связи с новой дополнительной директивой Ставки. Их фронту было приказано, развивая успех, сходу форсировать Березину и вместе с соседними фронтами стремительно наступать на Минск. В итоге рабочий день растянулся почти на сутки. С 4 часа утра, когда встал, чтобы ехать войска, до 3 часа ночи, когда, простившись с начальником штаба, пошел к себе в избу спать. И хотя, наконец, мог себе это позволить, все равно не спалось. Против природы и здравого смысла. Уже и ординарцу сказал, чтоб разбудил в 6 утра, и гимнастерку стащил. Осталось только снять сапоги, раздеться, лечь на разобранную койку да выключить работавшую от движка лампочку. Уже 2 раза собирался это сделать, но что-то мешало. Как подсел к столу, уже без гимнастерки, на минуту, чтобы выпить на ночь стакан пустого чаю, так и сидел, не отдыхая, а думая, словно нельзя обо всем этом подумать позже, когда-нибудь, а не сегодня. Да, видно, нельзя. Видно, мысли приходят не по расписанию. События дня сменяли друг друга в памяти и путались во времени. Что было раньше, вспоминал потом и наоборот. А то и вообще вспоминал вещи, не имевшие отношения к этому дню. Но, выходит, имевшие, раз вспоминал. Говорят, на новом месте не спится. Но эта поговорка не для войны. По ней вообще спать разучишься. Только за 6 дней наступления — 3 место. Дело не в новом месте, а в новых мыслях, которые лезут в бессонную голову вперемешку с воспоминаниями о прошлом. И хотя завтра продолжение того же, что было сегодня, то же самого наступления, но в твоей собственной жизни освобождение Могилева что-то одно заканчивает, а что-то другое начинает. Наверное, потому и не спится». Предугадывая дальнейшую задачу, они еще вчера ночью наметили с Бойко эту только что взятую тогда деревню у дороги Могилев в Минск как удобное место для будущего командного пункта. Вчера в это время сходу взяли, потому и деревня цела, а сегодня уже ночуем в ней в 17 километрах к северо-западу от Могилева. А Могилев, о котором последние дни столько было говорено, что, казалось, само это слово висит перед тобой в воздухе, остался позади, в прошлом. И по новой разгранлинии, даже не в полосе твоей армии, а у соседа слева. И его дивизия там останется, и его комендант, а тебя нацелили прямо на Минск. Хотя шоссе Могилев-Минск отсюда от конца деревни в 2 километрах, все равно слышно, как ревут на объездах грузовики. Всю ночь идут и войска, и техника, и тылы. А шоссе — только название. По сути, улучшенная грунтовая, которую немцы при отступлении и размесили, и запрудили своей разбитой с воздуха и с земли техникой. Вся дорога — один сплошной объезд». Генералов в Могилеве взяли только 2 – командующего укрепленным районом и командира дивизии. Показывают, что вчера, когда замкнули кольцо окружения, генералов было 5. Одного раненого ночью вывезли на шторхе с Могилевского аэродрома в Минск. Долетел или нет – неизвестно. 2-го наши штурмовики сожгли на дороге в машине. А еще про 1-го сами не знают, куда он девался. Считают, что погиб где-то под городом. Можно поверить, бывало, что и мы не знали. Досадно, конечно, что обоих генералов взял не ты, а сосед слева. Когда днем рассекли город пополам, а потом еще переполовинили, генералы оказались в тех квартирах, которые брал сосед. Когда потом встретились в Могилеве, сосед сказал про командира немецкой дивизии, что тот в свое время, командуя полком, участвовал во взятии Могилева, признался в этом разведчику. «Какой полк?» — спросил Серпинин. Сосед подозвал своего разведчика, чтоб назвал полк. «Правильно», — сказал Серпинин, — «участвовал. У меня первые за войну пленные были из этого полка». Такое событие, как первые пленные, западает в память надолго. «Значит, именно с тобой дрался», — сказал сосед. «Я их еще в штаб фронта не отправил. Может, поговоришь со старым знакомым?» Серпинин отказался. Был соблазн, но была и неловкость. Чего ж допрашивать чужих пленных? А чуда никакого нет. Был немецким полковником, командовал полком, брал Могилев. Потом стал генералом, стал командовать дивизией на этом же направлении. Сначала шел вперед, потом назад. Если и есть чудо, так в нас самих. Как все же выдержали? Вынесли тогда их первый удар? Как не дали им войти в Москву? А дальнейшее закономерно. Хотя есть, конечно, и процент случайности, что тебе выпала судьба брать именно Могилев, который тогда оставил. А в остальном у всех, кто жив с 41-го года, каких не перетасовывала война, чувства одинаковые. Каждый вспоминает сейчас, наступая, где он был тогда и что оставлял. Сосед заспешил в комендатуру проверить, как там разворачивается назначенный им комендант города. А Серпинин встретил Батюка, приехавшего посмотреть, какой он есть, взятый войсками его фронта город Могилев. Разговор с Батюком подтвердил предположение Серпинина о дальнейшем движении армии на Минск. И раньше, и сегодня, когда еще на несколько часов оттянулись сроки взятия Могилева, Батюк нажимал только на это. Не слезал с этой темы и по телефонам, и когда приезжал. А сейчас, когда Серпинин доложил ему последние данные о продвижении Кирпичникова, который за день уже прошел 20 верст и дал слово к ночи передовыми отрядами форсировать реку Друдь на полпути к Березине, Батюк не возвращался к прежним упрекам из-за Могилева, не считал, сколько кварталов взял ты и сколько сосед. Об этом разговора уже не было. Было молчаливое признание того, что ты правильно действовал. И сегодня с утра, и до этого, когда нажимал на продвижение своих правофланговых корпусов на запад, к Березине. Документа еще не было, его ждали с часу на час. Но Батюк, который не любил наводить тень на плетень, тем более со своими командармами, сразу, как встретились в Могилеве, сказал Серпинину, что уже предупрежден ПВЧ, их фронту во взаимодействии с соседями предстоит развивать успех прямо на Минск. «Как ты и предчувствовал», — сказал Батюк. «Думаешь, я не видел?» «Видел. Я с него стружку снимаю», — что затянул с Могилевым. «А он себе и в ус не дует, уже о Минске думает». «А вы сами разве не думали, товарищ командующий?» — спросил Серпинин. «Мое положение проще. Мне какая армия, не возьми Могилев, обе мои. А ты характер в этом деле проявил. Не перенервничал. За Могилев ругал тебя, а за то, что о завтрашнем не успевал думать, хвалю». Львов приехал в Могилев позже Батюка, присоединился, когда зашли выпить чаю командиру дивизии, бравшей последние дома, в том числе вокзал. Командир дивизии по такому случаю, как освобождение Могилева, имел в виду, конечно, не чай, но Батюк от другого отказался. «Приглашал на чай, чай и будем пить. До ночи работы много. Ты свое на сегодня закончил, а я только начинаю». И повернулся к Серпинину. «Правильно или нет, командарм?» Львов чай пить не стал. Зашел в прибранную на скорую руку комнату с побитыми стеклами, посмотрел на кружки, из которых пили чай. Может, ему кружки не понравились? Показалось, что гигиена не соблюдена, а может, и правда, не хотел пить. Сел в стороне на край стула и так и сидел отдельно, ждал, когда освободится Батюк. Когда садился, поморщился. Как перед наступлением растянул ногу, так и не прошла. Перетерпливал. Оказывается, Львов Серпилин этого не знал, каким образом вышло так, что в горячке не доложили, был сегодня днем там же, где он сам. Сделал целый круг, доехал до стыка с соседней армией и вернулся в Могилев через соседа слева. «Как мне доложили, разъехался с вами на 20 минут», — сказал Львов. «Значит, всего не намного боя не застали», — сказал Серпилин. «Я сразу после боя уехал. А результаты видели?»